Ковальский выполнять приказ о собственном аресте не стал, а, прихватив телеграмму, вышел из штаба как бы на минуту и исчез навсегда. Он уехал в Одессу. Там он еще раз попытался разделаться с военной службой, начать учиться, словом, вернуться к мирной жизни. Но опять ничего у него не получилось. Большевики окружили Одессу, и он уехал в Новороссийск, находившийся под властью белых. Там пришлось вновь одевать погоны. Командование добровольческой армии учло, что Ковальский – сын железнодорожника, и его взяли в органы военных сообщений. Он служил помощником коменданта станции Новороссийск, комендантом станции Царицын. За разговорами они досидели до 11 вечера, когда выяснилось, что последний поезд уже ушел. «Оставайтесь ночевать, Петр Георгиевич», — гостеприимно предложила Плевицкая. «Конечно, Петя», — охотно подхватил Скоблин. «Прекрасно выспишься на свежем воздухе. Это тебе не душный город, в котором дышать нечем от бензиновых моторов». Ковальского не пришлось долго уговаривать. Утром, попив чаю, он уехал, условившись со Скоблиным, что на следующий день тот приедет в Париж. Улучив минуту, Ковальский шепотом сказал Скоблину, что отдаст ему письмо от брата, и тогда они смогут наконец-то потолковать откровенно и без свидетелей. Скоблин проводил Ковальского до станции и долго смотрел ему вслед. Зачем Ковальский к нему приехал? Бывший штабс-капитан уверял, что бежал из России с чужим паспортом. Рассказам старого сослуживца генерал не верил. На прощание Надежда Васильевна Плевицкая подарила Ковальскому свою книжку. В поезде Ковальский перелистал ее, остановился на страницах, посвященных войне. Когда началась мировая война, Плевицкая стала сестрой милосердия. «А чистое небо синеет, а солнце играет, и с посвистом песни несутся лихие, и прячут печаль друг от друга солдаты, а смерть под колодной змеей подползает, и храбрых костлявым перстом отмечает. Так с песней лихой ушли в бой храбрецы, над их головами сияли венцы». После ночлега в маленьком городке дивизия двинулась в Вершблово, откуда была слышна орудийная пальба. «Я стояла у дороги и бросала проходившим солдатам пачки папирос, закупленные в местечке. Я смотрела, как радовались солдаты, будто маленькие дети, и как ловили пачки на лету. А некоторые подбегали ко мне и, не угадывая во мне, женщину просили: „Ваше благородие, дозвольте коробочку, а то ребята не дают, обижают“. Идут, идут колонны, идут туда, где ад кипит, под дождь стальной идут в огонь. Упасть бы на землю, поклониться бы им всем, поклониться смелым за храбрость, за удаль, кротким за кротость, за послушание. Вы все мои братья, вы все дорогие, родимые. Все ближе рвутся снаряды, сумерки, дивизия вступила в бой. В поле стал штаб дивизии. Дивизионный лазарет развертывался в 2 верстах от штаба. Раненых еще не было, мы ждали их, сидя на соломе в душной и тесной избе. В 2 часа ночи раненых привезли. Санитар обносил их огромным чайником с кипятком, и я поила, кому можно было, давала коньяк, который потихоньку стащила у доктора. Я грешная думала, что рюмка коньяку была необходима человеку, который только что вырвался из огня, потрясенный, в крови. На залитых кровью людей невыносимо было глядеть. Все силы напрягла, чтобы быть спокойной. Мученические глаза, вовеки их не забуду. Книжка не заинтересовала Ковальского. Он больше не вспоминал Первую мировую войну, все это было так далеко от него. Сидя в полупустом вагоне пригородного парижского поезда, бывший штабс-капитан Петр Георгиевич Ковальский думал только об одном. примет ли Николай Владимирович Скоблин его предложение. Сам Ковальский сделал этот выбор 9 лет назад. Он позвонил в дверь советского полномочного представительства в Варшаве в конце 1921 года. Когда его впустили, он сразу все выложил дежурному. Готов работать на чекистов, делать все, что понадобится, лишь бы простили и разрешили вернуться на родину. Но Ковальский сделал это от безденежья, тоски и вообще полной безысходности. А у Скоблина любимая жена, налаженная жизнь в благополучном Париже, положение, машина, загородный дом. Они с Плевицкой по нескольку раз в год путешествуют по всей Европе. Вот если бы Скоблин, одинокий и нищий, хотя бы на день оказался в 1921-м в Польше, Ковальский не сомневался бы в успехе своей миссии. Нигде русским, бежавшим из России, не было так плохо, как в Польше. Остатки армии генерала Бредова, в которой оказался Ковальский после разгрома добровольческой армии на юге России, были интернированы поляками. Всех разоружали и отправляли за колючую проволоку. Чтобы избежать концлагеря, Ковальский вступил в третью армию генерала Перемыкина. Но у Перемыкина Ковальский пробыл 3 дня, а потом перешел к Булак-Балаховичу, формировавшему новую армию вместе с Борисом Савенковым. Там Ковальский прослужил около месяца в должности начальника военных сообщений. Но и остатки войск Булак-Балаховича, безуспешно сражавшихся с Красной армией, поляки, в конце концов, тоже разоружили и интернировали. Глава Польши Юзеф Пилсудский обещал французам, что соберет всех русских в концентрационных лагерях и будет их кормить тем, чтобы при случае они могли возобновить борьбу против большевизма. На самом деле судьба добровольцев поляков не интересовала. В лагерях для интернированных голодные русские солдаты десятками умирали от болезней. Ковальский все-таки выбрался из лагеря и оказался в Лодзи. С трудом нашел работу ночным сторожем на мануфактуре. Потом его взяли техником в строительную контору. Это были худшие дни в его жизни. Бывших русских солдат, оказавшихся в Польше без документов и денег, поляки презирали и унижали на каждом шагу, словно стараясь расквитаться с ними за 3 раздела Польши. Ковальский еще сравнительно прилично устроился, нашел работу, не голодал, не унижался, вымаливая милостыню. Кто-то из офицеров добровольческой армии еще говорил о втором освободительном походе против большевиков, заботливо хранил форму на дне пустого чемодана. Но Ковальский в этих разговорах не участвовал. Он понял, что прежняя жизнь никогда не вернется. Война против большевизма проиграна. Красные победили и победили навсегда. Надо думать о себе. Ему было всего 24 года, из них почти 5 он воевал. Так что же делать? Оставаться в Польше, где он никому не нужен? Просидеть всю жизнь техником в конторе на копеечном жаловании? Польское правительство думало только о том, как избавиться от бывших солдат добровольческой армии. Маршал Юзеф Пилсудский может вообще выслать всех солдат и офицеров из Польши в Советскую Россию. Такие слухи ходили среди бывших добровольцев. И что тогда? Ковальский решился и пошел в российское полпредство. Минут 40 он сидел в приемной под надзором бдительного дежурного. Потом его провели в соседнюю комнату, где с ним 2 часа разговаривал сотрудник полномочного представительства, который, как понял Ковальский, представлял в Польше государственное политическое управление. Очень молодой, но уже лысоватый чекист-дипломат допрашивал Ковальского сначала с видимым презрением, но постепенно смягчился. «Что же вы так поздно прозрели? Что вас удерживало у белых?» «Боялся ЧК», — стараясь убедить чекиста в своей искренности, ответил Ковальский. «Как все кадровые офицеры, я старый корниловец, пионер добр армии. Понимал, что за это меня по головке не погладят. Но идейным добровольцем я никогда не был. Мной двигала инерция. Раз офицер, значит, идешь в добр армию. Я быстро понял полный развал и безыдейность белого движения и старался доказать свою лояльность большевикам». «Каким, интересно, способом?» «Когда Полтаву заняли части добровольческой армии, ко мне, как к коменданту станции, привели коммунистов-чекистов, арестованных на территории станции. Я их узнал. Это были железнодорожники, сослуживцы отца. Вместо того, чтобы вызвать конвой, я пригласил их к себе в вагон и сказал: «Иду на станцию, через 3 минуты вернусь, и тогда мы с вами посчитаемся». Уходя, запер все двери, кроме той, что выходила в сторону мастерских. Вернувшись, я, естественно, моих арестантов не застал.